Феном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». У пустоты есть свой особый запах. Жесткий, шершавый. Он режет глаза, дерет горло и выжигает легкие. Где я сейчас? Отдохну, вспомню. Где-то между верхом и низом. Точнее, на склоне горы. Эверест. Кто я? Секунду, подумаю и скажу. Голова на высоте 8400 сжигает слишком много энергии, которая нужна мне, чтобы двигаться. Иду без кислорода, один, даже поговорить не с кем. Поэтому беседую с рюкзаком и с ледорубом тоже. Бонжорно. Правда, все время чувствую, слышу, что за мной идет кто-то еще. Может, это Мэлори? Он погиб где-то здесь. Когда-то очень давно, только с каких это пор он говорит по-итальянски? А вы-то сами откуда тут взялись? Хотя я понимаю, вы моя галлюцинация. На высоте еще не такое померещится. О чем вы меня спрашивали? А, да, кто я? Я существо, которое лезет вверх. Может быть, улитка? Не помню, неважно. Я то, что я делаю здесь и сейчас. Я напряжение подъема. Я тепло измотанного тела. Я звон крови в ушах. Я хрип моих сдувшихся легких. Хруст снега. Горизонт, который с каждым моим шагом все шире. Все прозрачней. И вдруг новый предмет. Нет, существо на трех ногах из алюминия. Кутается в промерзшие лохмотья. Как же холодно ему тут. Одному. Протягиваю руку. Hallo. Ich bin dein Freund. Привет. Я твой друг. Давно мечтал о встрече с этим треножником. На нем большими буквами Made in People Republic of China. В 75-м китайцы оставили его здесь, на вершине Эвереста. К базовому лагерю я шел по синусоиде, как пьяный. Нэнни, моя подруга, выбежала навстречу. Она меня не узнала. За 4 дня я превратился в желтый ходячий труп. Потом был долгий путь домой в Южный Тироль. Думал, хоть дома отдохну. Не получается. Меня тут все достают вопросами. Вернее, одним вопросом. Зачем пошел на Эверест один без кислорода? Ради чего так глупо, так абсурдно рисковал? Ради пиара, денег? Что я могу ответить? То, что я вообще абсурдная фигура. То ли улитка, то ли Сизиф, то ли камень. Мне кажется, абсурд существ, которые лезут наверх, в том, что свою гору они тоже несут с собой, то есть в себе. Это сугубо одиночное восхождение и бесконечное. Твоя вершина никогда не приблизится, не снизойдет до тебя. Это так по-человечески. А потом мы все идем на запах пустоты. В кислородной маске его разве почувствуешь? Райнхольд Месснер. Выдающийся альпинист, писатель, общественный деятель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.